Глава 21. Где состоялась брачная ночь? Напоминание Кайвина о брачной ночи сработало как ушат холодной воды. Очень отрезвляюще. Притяжение то немного поутихло. Жаль, не угасло полностью. Я все еще ощущала тлеющие огни желания в теле. Одна случайная искра, и пожар разгорится с новой силой. Снова я шла через людской коридор. С той лишь разницей, что теперь была не одна. Рядом находился Кайвин. Поддерживал меня под локоть, вроде нежно, но в то же время крепко, не вырваться. А я просто наблюдала со стороны. Когда уже силы духа иссякнут? Или они бесконечны? В таком случае у меня серьезные проблемы. Брачную ночь тоже ты с драконом проведешь? И женой его потом будешь? Поддела я духа. Так может, вам двоим надо было пожениться и жить вместе? Я тут явно лишняя. «Очень смешно!» — буркнул Грифс. Он все еще дулся, что я раскрыла тайну драконов постороннему. «Простите, но у меня поводов для обид не меньше. Недовольство друг другом у нас взаимное». «Я тебя отпущу», — добавил дух. «Потом, когда придет время». Я не стала уточнять, когда оно придет. Есть у меня соображения на этот счет, и они мне категорически не нравятся. Грифс явно отпустит меня не раньше, чем будет уверен, что я никуда не денусь. Что надежно удержит меня рядом с драконом? Его собственные объятия, что же еще? Свобода воли мне светит в лучшем случае в постели с Кайвином, а дальше, видимо, должна сработать метка. Притяжение усилилось, я ощущала его прямо сейчас. Даже легкое прикосновение дракона к моему локтю вызывало в теле бурю эмоций. Разум то и дело заволакивал туман желания. Я гнала его прочь изо всех сил, но с каждым разом получалось все хуже. Если это продолжится, я сама наброшусь на Кайвина. Казалось бы, расслабься и получай удовольствие. Но я едва перенесла вливание силы дракона на свадьбе. Внутренне меня все еще потряхивало от пережитого потрясения. Чужая энергия не прижилась до конца, я это чувствовала. А дракон хочет добавить еще, я же не вынесу. Сгорю, как 6 его предыдущих жен. Смерть, пусть даже ментальная, не входила в мои планы. Значит, необходимо как-то избежать брачной ночи. Ох, чую, это будет непросто. На этот раз мы пришли в личные покои дракона. Про гостевые пора забыть, теперь мое место здесь. Я все-таки жена господаря Валории. Подумала так о себе, и самой смешно стало. Альеза — жена правителя. Надо подругам рассказать, они будут рыдать от смеха. Может, вот он, выход? Сбросить чужое обличье и показать дракону, кто я есть. Он же сам на развод и подаст. Кайвин — завидная партия. А я и даром, и с предоплатой никому не нужна. Но, признаюсь, было банально страшно. Как ни старалась, не могла спрогнозировать реакцию дракона. На сколько баллов по шкале от 1 до 10 он разозлится? Есть нехорошее предчувствие, что на 100. Дракон может казнить жену за обман? Не хотелось бы проверять это на своей шее. Я, оказывается, еще та трусиха. Кайвин передал меня служанкам для подготовки к брачной ночи. Проходя уже знакомые процедуры, я не переставала размышлять. Собственное разоблачение отменяется, я не готова. Тогда что остается? Госпожа, одна из служанок прервала мои мысли вопросом. «Что делать с этим браслетом? Надеть его вам на руку?» Девушка держала в руках узы подчинения и не понимала, насколько это редкий артефакт. Судя по спокойствию Грифса, он тоже не догадывался. А что, духи рода не обязаны разбираться во всем подряд. Зато понимала я. О да, я все-все поняла. Например, как избежать нежеланной консумации брака. Говорить я не могла из-за клятого духа, но слабо качнуть головой мне было по силам, что я и сделала. Не хватало еще, чтобы служанка нацепила на меня браслет и невольно отдала приказ. «В таком случае я просто положу его в карман вашего халата», — сказала служанка. «Что за умница? Надо будет выделить ей двойное жалование». «Ну вот, я уже мыслю, как хозяйка замка. Дурной знак. Метка все глубже прорастает в меня». Но эта девушка и правда сделала для меня больше, чем все жители и недавние гости замка вместе взятые. Она практически меня спасла. По крайней мере, подготовила почву для моего спасения. А прочее уже зависит от меня. На этот раз процедура прихорашивания прошла быстро. Меня раздели, снова помыли, нарядили в полупрозрачную сорочку, накинули сверху халат, распустили и расчесали волосы. Вот и все. Я готова предстать перед драконом. Направляясь в спальню, к теперь уже мужу, я знала, как буду действовать. Я учла все. Грифса, который покинет мое тело в последний момент, дракона, который будет настойчиво требовать близости, обстановку спальни и свой магический резерв. Упустила я лишь один нюанс — саму себя. Едва оказавшись в полумраке спальни, вдохнув аромат благовоний и взглянув на Кайвина в расстегнутой на груди рубашке, я поплыла. Разум окутала приятная расслабляющая дымка. Очертания предметов потеряли четкость, я видела лишь его, моего дракона, ждущего меня возле кровати. О, с моих губ сам собой сорвался чувственный стон. На Кайвине были лишь брюки, расстегнутая на груди рубаха. Волосы еще влажные после купальни, капля сорвалась с пряди, упала на грудь и стекла вниз к идеальному прессу. Прокатившись по всем шести кубикам, капля скрылась за ремнем. А я поймала себя на желании слизнуть ее языком. Нельзя так издеваться над девушкой. И это между мной и Кайвином шагов 10, не меньше. А что будет, когда он подойдет? Или, скорее, я сама это сделаю? Меня неконтролируемо тянет к нему. Пуф-пуф, стучит кровь в висках. Именно в этот момент Грифс отпустил меня. Дух покинул мое тело, а мне почудилось, что я лишилась стержня, на который была нанизана все это время. Только он меня и держал. Все мышцы вмиг расслабились, и пальцы, сжатые до этого в кулак, сами собой раскрылись. Шип тут же выпал из руки на пол. Ковер заглушил звук удара, а полумрак скрыл остальное. Дракон ничего не заметил. Я бы порадовалась свободе, да не могла. Ничего не изменилось, я просто сменила одно влияние на другое. До этого мной руководил Грифс, а теперь притяжение. Еще неизвестно, что хуже. Сил на сопротивление не было. Да и кому сопротивляться? Дракону? Так он не трогает, стоит, терпеливо ждет. И мне так хочется пойти ему навстречу, аж сердце болит. А самой себе разве можно сопротивляться? Я смотрела на Кайвина. Такого красивого, и стало тоскливо. Ну вот почему он такой злобный драконище, ведь можно иначе. Посвататься, пригласить на свидание, ухаживать, узнать друг друга в конце концов. Или драконы не размениваются на мелочи? А влепил метку, и все, невест согласная. Удобно, но без души. Моя так ноет от этой несправедливости, а его? Хотя о чем я? Возможно, у драконов вовсе ее нет. Душу им заменяют крылья. Вроде тот же полет, но какой-то мертвый, что ли. Без души все мертво. Как без нее радоваться, грустить, любить? Неудивительно, что драконам нужна метка с притяжением. Они без нее не способны чувствовать. Я могла бы еще долго стоять и размышлять о вечном. Так проще не думать о самом драконе. Но он решил, что дал мне достаточно времени, чтобы освоиться, и шагнул навстречу. Паника затопила сознание. «Я не готова!» Попятившись, выпалила. «Мне надо в купальню, срочно!» «Да только что оттуда!» — мягко напомнил Кайвин и сделал еще шаг ко мне. «Мне надо повторить!» — захныкала я. «Не бойся, я не причиню тебе вреда». «Как раз ты и причинишь, грош цена обещаниям дракона, который уже угробил 6 жен!» «Истинное, самое ценное сокровище для дракона!» — проникновенно сообщил Кайвин. «Но я пока не она». «Я верю, что ты ею станешь». «Нет», — тряхнув головой, поправил он сам себя. «Я знаю, что это ты. Откуда такая уверенность?» «Мои чувства к тебе. Прежде они не были такими острыми». Говоря, Кайвин тщательно подбирал слова, и я понимала, почему. Упоминать предыдущих жен при новобрачной — не самая лучшая идея. «Я не готова», — призналась честно. Я в самом деле была не готова. Тело не отошло от принятия силы дракона на свадьбе. А Кайвин хочет добавить еще? Куда? Я ж не выдержу. Хоть бы дал мне день передохнуть, а лучше неделю. Но дракон не мог ждать. Слишком он был возбужден. Его интерес к моей скромной персоне не скрывали даже брюки. Игнорируя мой протест, Кайвин приблизился, обнял меня и привлек к себе. Когда он прижался теснее, я оценила и твердость его решения, и стойкость его желаний. И даже величину ждущих меня испытаний. Хотела бы я похвастаться силой воли, мол, дракон рядом, а мне все равно, я равнодушный, вообще образец целомудрия. Какая такая страсть? Ничего не знаю. Я обоими любуюсь. Вон они, какие красивые, с птичками. Как шутили старшие девушки в школе, если помнишь обои в мужской спальне, значит, парень был так себе. Но осторожное, почти невесомое прикосновение губ к шее подействовало на мой разум, как таран, одним махом выбив из него все мысли. Какие там обои? Я собственное имя сейчас не смогу назвать. Пользуясь моей полной недееспособностью, Кайвин взял мою руку и прижал к своей груди в районе сердца. Вот это ритм! Бешеный! Мое сердце тоже ускорилось, но до драконьего ему далеко. «Чувствуешь?» — хрипло спросил Кайвин. «Мое сердце всякий раз сходит с ума, когда ты рядом. Один взгляд на тебя, и оно колотится. Просто мысль о тебе, и оно колотится. Все, чего я хочу, — стать твоим драконом. Позволь мне!» Клятый драконище, умеет он очаровать, этого у него не отнять. Надо же так сказать, не позволь мне сделать тебя своей, а позволь мне стать твоим. Разница вроде небольшая, но смысл совсем иной. Он не присваивает меня себе, а просит принять его. Правду говорят, девушки любят ушами. Но даже так я бы не поддалась словам дракона. Ведь я помнила, какой великой может быть за них плата. Но у притяжения были свои планы. Чем ближе был дракон, тем сильнее оно действовало. И теперь, когда наши тела тесно соприкасались, оно достигло пика, окончательно утопив мой разум в океане желания. Я не вырывалась, и дракон осмелел. Чуть надавив на мою руку, он повел ее вниз. Почти исполнилась моя мечта. Я повторила путь капли, правда, не губами, а рукой. Но ночь только началась, верно?